Есть такое. Большой старинный особняк с черной покатой крышей и стрельчатыми окнами на первом и втором этаже. Парадная дверь выглядела тяжелой, блестящей и неприветливой, и стучать в нее не хотелось так же, как если бы предстояло барабанить по облаченному в доспехи гиганту. Я слегка ухмыльнулся, что страшно, немного. На картинке он выглядел явно лучше, поежившись, буркнула девушка и раскрыла экран ноутбука, в котором легко угадывались планы здания. Почему легко угадывались? Так я их весь день изучал, а также расположение камер, охрану, замки, кабели. Словом, все, что нам удалось добыть через официальные и неофициальные каналы. Спасибо старым знакомым предыдущего босса и базе данных Гардиана, без них мы бы возились раза в два больше. А так раз, три запроса и готово. Всегда приятно работать с профессионалами. Жаль, правда, что местную систему камер взломать не удалось. Причем вообще, Тали сказала, что там все завязано на внутренней сетке. Удаленное подключение невозможно и прочее, прочее. Проблема, причем серьезная. Поднимать шум мне было нельзя, а камеры портили все дело. Вот только, как я уже сказал, приятно работать с профессионалами. А еще приятнее, когда профессионал, ты сам. Машина подкатила к двери и резко остановилась. Салон погрузился в угрюмое молчание, лишь изредка прерываемое стуком пальцев по клавиатуре. Но если Тали работала, то остальные просто ждали моей команды. Все готовы? Последний взгляд на команду перед выходом. Вопросы, сомнения, страх. На удивление, нет. Только спокойные, отрешенные лица. Даже Семен почти не барабанил пальцами по рулю, как он это делает, когда нервничает. Отлично. Я удовлетворенно кивнул и вышел наружу. Позади открылась и громко хлопнула задняя дверь. Тайгер, куда ж я без своего дворецкого? Вот только на этот раз, вместо загорелого грека с кошачьими глазами золотого оттенка на меня смотрел высокий азиат с грубыми чертами лица и короткими темными волосами. Кольцо Персефоны во всей красе. Идем дальше. Я хлопнул по корпусу машины, давая понять Семену, что дальше он сам. Лимузин понятливо сверкнул фарами, сдал назад и, слегка поднимая шинами пыль в воздух, направился к стоянке. Единственное освещенное место на всей территории поместья, между прочим, ну почти. Еще песчаная дорожка, прямиком ведущая к стальной двери. Стальной двери, у которой нас уже ждали. Доминус Адриан. Меня зовут Флавий. Представился светловолосый мужчина средних лет с коротким шрамом на левой щеке и в темном костюме слуги. Он низко поклонился и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу за мной, мы вас ждали». «Доминус, Доминус, Доминус, это что вообще? Вроде бы господин с латыни». «Занятно, сразу чувствуется рука настоящих хозяев. Может, мы и в Греции, но Венанди, римляне, и свои порядки протянули на весь дом, где бы он ни находился». Стальная дверь плавно распахнулась, и мы с Тайгером зашли внутрь. Первым, что бросилось мне в глаза, стоило миновать короткий холл, были две рамки из темно-серой стали, загородившие нам путь, и троица охранников в бронежилетах и с тяжелыми автоматами наперевес. «Бронебойные, господин», — шепнул мне на ухо Тайгер. Я кивнул, быстро оглядываясь по сторонам. Взгляд привычно фиксировал расположение охраны, углы обстрела, места, где можно укрыться. Все, что может нам пригодиться, если ситуация пойдет не по плану, как это обычно у нас и бывает. ХМ, может, из меня хреновый командир? Да не, бред какой, череда совпадений, не иначе. Если у вас есть с собой металлические предметы, телефоны или часы, пожалуйста, передайте их мне, дежурным голосом сообщил Флавий и остановился у стальных рамок. Я верну их сразу же после прохождения контроля. Контроля? Вы хотите проверить моего слугу? Впрочем, ладно, я небрежно махнул рукой в воздухе. Эй, ты, слышал, что говорят? Иди уже, прошу прощения. Флавий жестом остановил сделавшего шаг вперед Тайгера и склонился еще ниже. Боюсь, вы меня не так поняли. Проверка касается всех, вас в том числе. Я медленно вздернул бровь и повысил голос. Это такая шутка? Да, я друг Кэтлин, и у меня личное приглашение. Это что, ничего не значит? Я наследника дома Лекс, вашу мать. Вдох, выдох, ты. Я ткнул Флавия пальцем в ливрею и сощурил глаза. Ты решил меня оскорбить? Так, ты хоть понимаешь, что мой дом с тобой сделает? Ты жалкая, ничтожная. Увы, Доминус Адриан, скорбно заметил светловолосый слуга, отступая назад и поспешно разводя руками. Это правило дома Венанди. В нем не предусмотрены исключения. Ах, не предусмотрены исключения. Господин, Тайгер вынырнул рядом, смиренно ожидая моего решения. «Мы уходим», я секунду постоял на месте, изображая работу мысли, после чего презрительно скривился и медленно качнул головой из стороны в сторону. Рука скользнула за пазуху, заставив охрану нервно дернуться. А я вытащил из кармана мобильник, перекинул его склонившемуся в поклоне слуге и быстро, не оглядываясь, прошел через стальную рамку. «Это все?» – презрительно бросил я, забирая телефон обратно и резко повернулся в сторону засевшего за компьютером охранника. «Эй ты!» – в глазах мускулистого ветерана отразилось явное недоумение. «Я? Да, ты! Совсем оглох или что?» В моем голосе не было ничего, кроме раздражения. «Сколько можно копаться, а? Или что, меня еще прощупают?» Я дернул рукой за узел галстука и выпятил губу. «Может, мне еще раздеться? Так что в этом доме встречают сынов Аида?» «Отвечай, животное!» «Что вы, Доминус Адриан, в этом нет необходимости», — поспешно заверил меня Флавий, коротким жестом остановив охранника, который явно намеревался что-то буркнуть в ответ. «Все в порядке». На моих губах показалась язвительная улыбочка. «Да неужели? Тогда, если вы закончили тратить мое время, уважаемый Флавий», я постарался произнести имя слуги настолько скабрезно и унизительно, насколько это вообще было возможно. «Может, мне наконец-то удастся встретить хозяев? У меня есть, что сказать им по поводу их». Я бросил взгляд назад, на рамку, через которую только что проскользнул Тайгер и мерзко искривил губы. «Гостеприимство, конечно, Доминус, как вам будет угодно, следуйте за мной». Флавий, который, как я заметил, только когда мы вышли на свет, оказался весьма почтенного возраста, поклонился еще раз, затем с каменным лицом развернулся на месте и указал на лестницу, ведущую к разветвленному коридору. Мы поднялись наверх и завернули направо. Правда, прежде, чем исчезнуть в глубине коридора, я успел бросить взгляд на посмеивающихся охранников, которые тихо обсуждали охреневших малолеток, которым повезло родиться богатенькими, и тихо выдохнул. Первый этап пройден. Естественно, я знал про стальные рамки и парней на входе. Я же не идиот. В реальности, можно было и не корчить из себя чванливого урода, но я не хотел рисковать. Никогда не знаешь, насколько опытными могут оказаться местные охранники. Вдруг, кто-то бы обратил внимание на мимику Тайгера, его движения или глаза. Все же кольцо Персефоны – это иллюзия, а не полноценная трансформация. У нее есть недостатки, а у дворецкого рожа того го-го какая, нетипичная, я бы сказал. Это не лицо школьника спрятать. А так, охрана смотрела на меня и только на меня, не обращая на спокойного японца никакого внимания. А если и смотрели, то только сочувственно. Дескать, не повезло, мужик, редкостный козел тебе достался в начальнике. На идущего спереди пожилого мужчину они пялились примерно так же. Еще бы, для охраны-то все закончилось. А ему еще терпеть и терпеть. «Господин и госпожа ожидают вас в трапезной», — ровным голосом объявил Флавий, когда мы прошли широкое окно, выходящее на автостоянку. «Для этого нам нужно будет пройти дальше по холлу, свернуть налево и снова налево». «Угу, угу». Тут уже можно было не слушать. Во-первых, я и так все это прекрасно знал, зря что ли изучал планы здания. А во-вторых, у меня было важное дело, а именно, считать шаги. 7, 6. К сожалению, вашему слуге придется подождать у двери. Или он может. 5, 4. Мне было велено сообщить, что парк в вашем полном распоряжении. Чтобы к нему выйти нужно. 3, 2. Так как род Саммерс принимает вас у себя в первый раз, то, если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания, сообщите их, пожалуйста, мне. 1. Вообще-то, я ухватил пожилого мужчину за руку, силой удерживая его на месте. 1. Вопрос у меня все же есть, а если точнее, просьба. Флавий с легким отвращением посмотрел на ладонь, твердо сжимающее его запястье, кашлянул и выдавил из себя вежливую улыбку. Чем я могу помочь, Доминус Адриан? Замри. Стазис. Слуга успел удивленно раскрыть рот, после чего его тело буквально-таки вмерзло в воздух, и только зрачки, полные непонимания и страха, уперлись мне в лицо. Пусть мужчина прекрасно видел и слышал, что происходит вокруг, но сделать ничего не мог, как я и планировал. «У тебя есть 3 минуты», — коротко бросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Может, на 10 секунд больше». «Понял, господин». Тайгер не стал терять времени и под испуганным взором Флавия кошачьим движением скользнул к стене напротив, несущей стене, той самой, что выходила на стоянку. Дзынь, звякнули когти, только тихо, предупредил я, неторопливо отходя в сторону. Нужно было быть аккуратнее. Я уже вышел из безопасной зоны и занял место у окна, в прямом радиусе действия камер. За себя-то я не переживал. Со стороны, ну или из офиса охраны, казалось, что аристократ просто решил полюбоваться в окно. Бедолага Флавий тоже находился в поле зрения камеры и сейчас просто замер на месте, вынужденный ждать, когда гость уже наконец соберется двигаться дальше. В общем, никаких проблем. Все тип-топ, как говорится. Ну или будет, если Тайгер случайно не выйдет за пределы обозначенной зоны. Потому что мне что-то слабо верится, что охрана оценит, как Даймон когтями вырезает из стены здоровенный кусок метр на метр. К счастью, Дворецкий не зря получал свою зарплату. Его ловкие пальцы могли не только готовить чудесные пирожные по утрам, но и резать удлинившимися когтями кирпич. И удивительно быстро резать, словно это не камень, а обычное масло. ТЦ, поморщился я, когда несколько камушков откололись от стены и со свистом полетели вниз. Да, темнота, да, трава, но черт его знает, кто сейчас смотрит в окна, и какой у них слух. Почти все, господин, одними губами пробормотал Даймон. Сейчас я поддену, и все. Второй коготь скользнул за первым. Легкий скрип, от которого у меня сжались внутренности. Здоровенный блок примерно полметра в высоту отъехал назад, оставляя на полу след из каменной крошки. Губы сами собой расплылись в довольной улыбке. Второй этап пройден. 2 минуты, Тай, ускоряйся. Да, господин. Тайгер присел на корточки, залез рукой с уже исчезнувшими когтями в проход и чуть ли не за шкирку вытащил наружу темную фигуру с длинными волосами. Длинными волосами голубого цвета, которые девушка хотя бы догадалась завязать в узел. И на том спасибо. Ай, тихо пискнула Тали, когда Дворецкий словно игрушку поставил ее на ноги и быстро отряхнул от пыли. Это было неожиданно. Ее взгляд упал на вырезанный из стены камень, а глаза расширились от восторга и удивления. Он что, правда, когтями? Нет, я слышала, конечно. Я поморщился. Начинается. Вот поэтому не рейду я обычно и не беру на реальные операции. Слишком много эмоций, Тали. Да, прости, прости, всполошилась девушка. Она быстро огляделась по сторонам, подошла к стене напротив и ткнула в нее пальцем. Здесь, только не порежь кабель. Тайгер коротко кивнул и 4 резкими движениями когтей высек в стене прямоугольное отверстие. Тали только пискнула, с восторгом наблюдая за уверенными движениями Даймона. 1 минута, со скучающим выражением напомнил я. Не то чтобы мы сильно торопились, я всегда мог использовать стазис во второй раз, но вдруг слуга дернется и встревожит охрану, ну или что, что тут мало слуг, все равно кто-то может заметить. Шанс есть всегда. И что самое главное, я уже задолбался стоять, пялись в темное окно. Черт, уже шея затекает. Долго ей еще? 10 секунд, деловито буркнула Тали, закрепляя передатчик на цепочке из проводов, выходящих из разреза в стене. Подключаюсь к местной системе, ищем старые записи. Так, я тут, зациклить, где надо, открыть удаленное подключение. Бам, бам и, готово. Нерида выдернула провод из стены и повернулась ко мне, сверкая довольной улыбкой. Ну разве я не гений? Гений, а главное очень скромная, хмыкнул я и протянул руку самураю, который как раз вылезал из прохода в стене. Что-то ты припоздал, Рью, не похоже на тебя. Прошу прощения, господин, виновато кивнул японец, поднимаясь на ноги и поправляя катану на спине. Пришлось задержаться. Ну еще бы, это Тали, у которой эмоции сейчас перли во все стороны, выдали костюм хамелеон от Гефеста. Ну точнее, как выдали. Тайгер одолжил на время. Штука на грани магии и технологий, стоит просто диких денег. Второй такой просто нет. Так что Рью пришлось по старинке. Черный грим на лицо, темный костюм, прыжок из машины в слепую зону. Истинный ниндзя. Короче, переодевайся, гений, велел я девушке, попутно обновив стазис на слуге. Флавий все так же торчал на месте, с жутким выражением в глазах. У нас не так много времени. Поняла, бойко ответила Нерида и деловито начала снимать с себя элементы костюма. Тайгер, естественно, помогал. Во-первых, костюм принадлежал ему самому, и он прекрасно знал всего его хитрости. А во-вторых, Даймону в нем еще ходить. С помощью Дворецкого девушка управилась за 30 минут, после чего быстро отряхнулась и нацепила на себя кольцо Персефоны, которое ей передал Тай. Микрофон с мужским голосом, и теперь ее не отличить от Тайгера минуту назад. Ну надо же, как странно, глухо пробормотала девушка, оглядывая себя в темном стекле окна, после чего повернулась ко мне. «Мне тут остаться или...» Я пожал плечами. «На твой выбор. Главное, что камера теперь на тебе. Рью, аккуратнее, блин. Вижу», — кивнул самурай и аккуратно перешагнул через вырезанный камень, который, следуя моей перемотке, с легким грохотом встал обратно на законное место. Японец покачал головой и покосился на дыру в стене напротив, откуда все еще виднелся кусок кабеля. «А это? А что это? Мне больше не нужно», — шмыгнула носом Нереида и похлопала ладонью по ноутбуку. «Все уже тут, только сейчас его убери», — пробормотал я, быстрым касанием устранив последствия нашего евроремонта. «И встань позади меня, есть босс», — пискнула девушка. «Тайгер, Рью», я протянул своим лазутчикам по мини-наушнику, прежде чем вставить такой же себе в ухо. «Вы все знаете, связь через тали, начинаем». Два голоса слились в один. «Будет сделано, удачи». Самурай и Даймон скрылись в тенях, а я же повернулся к все так же застывшему на месте пожилому слуге и потер руки. «Так, а теперь разберемся с тобой». Флавий не мог говорить и двигаться, но если раньше в его глазах был просто испуг, смешанный с недоумением, то теперь там поселилась паника. И чем ближе я подходил, тем больше ужаса было в глазах старого слуги. А потом на моей голове сверкнул символ. Оранжево-алый, символ моего отца, символ Аида. Право нести свет в чертоге смерти, право повелевать душами. Вот, что он олицетворял. Вот, в чем его сила, его аспект. И сейчас этот яркий, практически пылающий венок на моих волосах выцветал, чернел. А если точнее, сливался с уже другим олицетворением. Олицетворением времени. «Хватит сопротивляться, старик», — проскрежетал я, когда на моих руках вздулись вены, а резкий холод сковал внутренности. «Ты же знаешь, что у тебя нет шансов». Бам! По голове словно ударили кувалдой, но я даже не пошатнулся, только еще сильнее сжал зубы и шагнул вперед, уперев обе руки Флавию в грудь. «Начало положено. Теперь к трудностям. Тут дело в чем. Использовать комбинированные символы так было невыносимо больно. Особенно, когда мне в голову дубасил Кронос. Пусть за последний месяц я и научился как-то с этим бороться. Вот только сейчас от меня требовалось нечто большее. Гораздо большее. А именно, использовать сразу три, черт подери, аспекта подряд с двумя символами на башке. Ладно, по порядку». Я сосредоточился и отключил стазис. Флавий мгновенно завалился вперед, а из его рта вырвался испуганный хрип. Мужчина бы точно рухнул на пол, если не обе мои ладони, упиравшиеся ему прямо в грудь, а если точнее в его одежду. Ускоренная перемотка. «Что?» — резко выдохнул слуга, когда его тело рвануло назад само по себе. Черная ливрея натянулась до предела, готовая порваться по швам, но продолжала уверенно тащить мужчину назад по коридору. Его руки странно дергались, ноги одна за другой двигались назад, пока... Стазис. Флавий снова застыл на месте, испуганно выпучив глаза. Только теперь он находился на метр позади, ровно в том месте, где я ухватил его за руку. Выглядело жутковато, честно признала стоящая позади тали. А по-другому никак, я вытер покрывшийся испаренный лоб и устало пожал плечами. Держать комбинированный символ было сложно, чертовски сложно. Мне было не разговоров, так что я ответил максимально коротко. Только неживая материя, тали, увы. Как бы было просто, если бы я мог двигать людей назад во времени, раз и готово, а так, приходится изощряться. Я не могу перематывать тело, поэтому приходится одеждой двигать человека на нужное место. Я не могу перематывать тело, чтобы исправить чужие воспоминания. Тали, поняла, девушка быстро заняла положенное место, а я встал прямо позади Флавия и приготовился. Левая рука на запястье, указательный палец правой приложить к виску. Это все еще перемотка. Мне все еще нужен контакт с телом. Как я там сказал, я не могу перемотать тело, чтобы исправить чужие воспоминания. Но теперь, когда на моей голове боролись между собой два символа, символ смерти и символ времени, я могу перематывать душу, я могу перематывать память, забвение. Когда я открыл глаза, стазис уже исчез. Я вгляделся в удивленные глаза Флавия, который странно косился на руку, который я удерживал его на месте. Мужчина аккуратно кашлянул и выдавил из себя улыбку. «Чем я могу помочь, Доминус Адриан?» Я медленно разжал ладони и отступил назад. «Найдите моему слуге место, где его бы никто не беспокоил». Флавий бросил короткий взгляд на тали за моей спиной. Его взгляд скользнул по месту, где совсем недавно зияла дыра в стене, и прошел мимо. Мужчина глубоко поклонился. «Будет сделано. Что-нибудь еще?» «Нет, это все», — я отрицательно покачал головой. «Тогда нам пора на встречу. Господа Саммерс ждут». Я снова кивнул. «Чистая правда. Господа Саммерс ждут. Они ведь не могут не понимать, зачем я здесь. Ждут злости, ждут угроз. А может, даже ждут, что смогут получить из этого какую-то выгоду. А я жду ответов на свои вопросы. Куда делась Кейт? Почему она ушла так, без предупреждения? Почему бросила клуб? Почему не хочет объясниться нормально? Зачем был нужен звонок? Хотя у меня был еще один вопрос. Очень простой вопрос. Вопрос, который касался Читу Саммерс напрямую, но на который у них ответа не было. Пока что не было. Вопрос, который вылетел у меня из головы при подготовке, и про который я просто забыл. И сейчас я думаю, что очень даже зря. Потому что я знал, что именно Рью и Тайгер сейчас тащит в глубины этого дома. Я даже знал зачем. Единственное, чего я не знал, это насколько они планируют ставить таймер. Глава 7. Разочарование. Через 50 метров комната слева. «Вам туда», — раздался из микрофона в ухе бойкий голос Нериды. Тайгер мысленно кивнул и сместился влево, чтобы первым нырнуть в обозначенное помещение. Сперва он с некоторой осторожностью относился к советам Тали, все же Даймон привык полагаться только на себя, но уже после первой же запертой двери был вынужден признать, девушка оказалась полезна, даже очень. Там, где опытный Даймон провозился бы секунд 15-20, взламывая замок, Тали потребовалось одно нажатие клавиши. «Удобно. Мы внутри», — коротко отчитался Рью, когда оба лазутчика проскользнули внутрь. «Что дальше?» «Восточный угол, деревянный шкаф. Видишь?» «Да. Вторая полка снизу. Книга, синяя обложка. Нажми на нее». Японец удержал с языка комментарий про банальности и английские детективные романы, быстрым шагом преодолел комнату, по убранству больше всего напоминающее собой помещение для отдыха, и опустился на одно колено перед шкафом. «Думаю, стоит проявить осторожность», — шепотом заметил Тайгер, тенью пристраиваясь рядом с мужчиной. «Дом Саммерс не мог не подготовиться к нежеланным гостям». «Сомневаюсь», — мгновенно откликнулась из микрофона Тали. «У меня на экране ничего не нет. Все чисто». «Я согласен с Тайгером, Сан», — кивнул Рью и посмотрел на дворецкого сверху вниз. «Что мне сделать?» «Ничего. Позволь лучше мне», — дипломатично предложил Тайгер. «Мой костюм предназначен для боевых ситуаций и способен поглощать удары». «Идет», — легко согласился Рью и отошел в сторону, освобождая место, на которое тут же пристроился Даймон. Из динамика в ухе раздалось недовольное сопение. Тали явно не понравилось, что кто-то усомнился в ее способностях хакера, о чем она не преминула сообщить. «Вы сейчас серьезно? Кто-то поставил там ловушку, но не указал ее на схемах. Для чего? Чтобы какая-нибудь служанка спалила себе лицо? Бред же. Да и вообще», — разошлась девушка, но ее резко оборвали. «Тали», — голос самурая бил холодом, буквально пробирая до дрожи, — «ты слишком осмелела в последнее время. С чего бы? Думаешь, десяток успешных операций гарантируют неуязвимость? Это не так, риски все еще велики, мы все еще смертны». Рью глубоко вздохнул и добавил уже спокойнее: «Поэтому, пожалуйста, прояви терпение и не мешай нам работать». Короткая пауза, за которой через раздалось неуверенное: «Да, ты прав, извини», — и девушка замолчала. Тайгер хмыкнул. «Про себя, разумеется». Это была самая длинная фраза, которую он когда-либо слышал от обычного молчаливого японца, и она его порадовала. «Приятно видеть, что в окружении юного господина есть взрослые адекватные люди, способные вовремя нажать на тормоз». Значительно облегчало его работу как телохранителя. Еще бы только юный господин сам не лез головой в пасть льва. «Мечты, мечты». Даймон тихонько вздохнул, ухватился ладонью за стеклянную ручку шкафа и аккуратно потянул на себя, готовый отпрыгнуть в любую секунду. Скрип. Дверца противно скрипнула и медленно, очень медленно распахнулась. Тайгер приготовился увернуться от удара, но ничего не произошло. Ни оглушающего воя сирены, ни ядовитого газа в лицо. Вообще ничего. «Ну, я же говорила», — не удержалась от радостного восклицания Тали. «Но и проверить никогда не мешает», — поспешно добавила она. «Все, молчу». Рью и Тайгер многозначительно переглянулись. Оба мужчины являлись настоящими профессионалами своего дела. Десятки успешных миссий за плечами и натуральная тонна опыта. Поэтому находиться тут, работать с молодежью, было нелегко. Сложнее всего приходилось дворецкому. Там, где Рью уже давно привык, что он в команде старше и местами просто закрывал глаза на закидоны своих молодых коллег. Тайгер так делать не мог, не умел, он привык работать один, и потому тихо благодарил создателя, что в партнеры ему достался бывалый японец, а не кто-то вроде Семена. «Тайгер-сан, нам сюда», — привлек внимание Даймона Рью и кивком указал на едва видимый люк, открывшийся из-под пола, как только мужчина нажал на книгу. «Я первый, вы за мной», — Даймон хотел возразить, но не успел. Коренастый японец плавным, будто бы кошачьим движением скользнул внутрь лаза и испарился во тьме. Дворецкому ничего не оставалось, как тихо выругаться и последовать за ним. Длинный спуск по стальной лестнице занял примерно минуты, пока наконец ноги мужчины коснулись пола. Материал ни камень, ни дерево, земля, обычная рыхлая земля, со следами влаги на каменных стенах по бокам и сзади. Что ж, юный господин оказался прав. Кто бы ни построил хранилище дома Венанди, это произошло давно, очень давно, возможно, даже не в этом тысячелетии. Каждый камень, каждая песчинка буквально дышали стариной и опасностью. «Рычаг», — японец указал в сторону лестницы. Тайгер кивнул и нажал на стальную рукоять справа от себя. Где-то сверху раздался противный скрежет, за которым последовал глухой треск и тишина. Проход снова закрылся. Теперь никто не знает, что они здесь. Пока что. Рью поправил сумку с взрывчаткой на поясе и приложил указательный палец к микрофону. «Тали, мы внутри. Тали, ша-ша-ша-ша», — раздалось в ответ невнятное шипение, за которым послышался искаженный голос девушки. «Рью, плохо, слышу, говори, громче. Тали, Тали, ТЦ». Самурай вытащил из уха микрофон и постучал по нему ногтем. Снова приложил к уху. Прислушался. Безрезультатно. Только треск статики и ничего больше. «Проблемы?» — вскинул бровь Тайгер, заметив, как японец недовольно морщится. «Может, мне стоит попробовать?» Рью отрицательно покачал головой. «Слишком глубоко. Сигнал еле проходит. Или его чем-то глушат?» — предположил Даймон. «Возможно. В любом случае, рассчитывать на Тали больше нельзя», — подытожил Рью. Самурай плавным жестом вытащил катану из ножен и указал кончиком в глубину темного коридора. «Если у вас есть оружие, Тайгер-сан, то я бы его достал». Дворецкий улыбнулся и выпустил когти. С каждой секундой японец нравился ему все больше и больше. Юный господин сделал правильный выбор, когда принял его к себе на службу. «Кстати, о юном господин. Интересно, а как у него идут дела?» «Прошу, проходите». Слуга с важным видом распахнул передо мной тяжелую дубовую дверь и поспешно отошел в сторону. «Клавдия и Селена Саммерс уже ждут». «Благодарю, Флавий», — раздался изнутри комнаты гулкий бас. «Ты можешь идти». Пожилой слуга низко поклонился, спиной вперед отступил в сторону коридора и быстро исчез за углом, оставив меня одного. «Что ж, не впервой». Я пожал плечами и шагнул внутрь комнаты. Свет. Вот что первое ударило мне в глаза. Яркий оранжевый свет. Через секунду я осознал, что такой эффект давала огромная люстра, покачивающаяся на потолке из стороны в сторону. Форма тележного колеса, хрустальные украшения на ободке, серебряная отделка. Дорогая штука. И да, когда я говорю «огромная», это не преувеличение, это факт. Метров 5 в диаметре, не меньше. Сотни раскаленных до белого лампочек, ослепительным светом бивших мне прямо в лицо. После темного коридора различие было просто-таки ошеломительным, в прямом смысле этого слова. «А, вот и ты», — радостно поприветствовал меня все тот же басовитый голос, пока я усиленно протирал глаза. «Садись, садись, ужин стынет». «Эй, ты чего застыл?» «Дорогой», — повежливее осадил мужчину другой голос, на этот раз женский. «Дай юноше сперва прийти в себя». Я почувствовал, как мягкая рука ухватила меня за локоть и аккуратно отвела в сторону. «Прошу простить моего мужа», — тепло заметила Селена Саммерс и вложила в мою ладонь влажную салфетку. «В честь приезда гостей мы всегда зажигаем лунный свет, но, похоже, в этот раз мы слегка перестарались». «Лунный свет?» – переспросил я, вытирая красные от слез глаза. «Это что, люстра?» «Не просто люстра, молодой человек», – довольно хмыкнул обладатель гулкого баса, судя по всему, отец Кейт. «Это один из подарков нашей богини дому Саммерс. Свет, что покажет любую тьму, что бы это ни бы значило. Мощная штука, Клавдий». «Ай, да перестань», — отмахнулся мужчина. «Парень сам спросил». «Это правда», — спросил я сам. «Благодарю за ответ, Доминус», — согласился с очевидным я и медленно распахнул глаза. «Ну, что сказать, мы находились в достаточно просторной комнате, но гораздо меньших размеров, чем я ожидал от обеденного зала. Место больше напоминало обычную столовую, что ли, только скромнее, меньше и уютнее. Посреди помещения расположился круглый стол с плотными деревянными ножками и стеклянной поверхностью, покрытой сверху не спадающей до пола белой скатертью. Из крохотной кухни в дальнем углу доносились дивные запахи шалфея и жареного мяса. В дальнем углу комнаты трещал обычный каменный камин, больше для атмосферы, чем для света. Под ногами чувствовался теплый дубовый пол, а высокие стены теплого желтого оттенка украшали редкие картины в дешевых рамках. Словом, если бы не здоровенная хрустальная люстра, я бы подумал, что попал на ужин не к влиятельной и богатой семье великого дома, а в самый что ни на есть приличный паб. В комнате отсутствовали слуг, только оба главы рода, и они тоже слегка отличались от типичных аристократов, к которым я привык за последнее время. Отец Кейт, Клавдий Саммерс, на первый взгляд представлял собой шар, да, самый обычный шар, из тех, что надувные и забавно отскакивают от стен, хотя это впечатление тоже оказалось обманчивым. Невысокий мужчина средних лет с короткими и удивительно яркими рыжими волосами действительно выглядел толстым, даже слишком толстым на первый взгляд, но в реальности я видел мощные мышцы, перекатывающиеся под слоями жира. Есть у меня подозрение, что этот простодушный толстячок с глубоким голосом не так-то прост и мог гнуть машины при особом желании. Его супруга, Селена Саммерс, была полной противоположностью мужа. Стройная, высокая, фигуристая, длинные серебряные волосы, не спадающие до ключиц, строгое, совсем не женственное лицо, словно у только что высеченной античной статуи. Но при этом в женщине чувствовалась изящность и такая мягкость, которая проявлялась в мелких жестах и дружелюбном тоне. Если коротко, то это было неожиданно. «Надеюсь, мы не слишком испортили твое впечатление», — по-матерински тепло улыбнулась Селена и отодвинула передо мной стул. «Садись, все уже готово, а я как раз закончу с салатом». «Давно пора», — буркнул ее муж, чтобы тут же лихо подмигнуть мне правым глазом. «Да ладно, не боись, паря, я тоже в свое время частенько опаздывал, моя красавица жена не даст соврать». Селена вздернула бровь. «Ты про нашу годовщину или про то, как забыл забрать Кейт из школы?» «Понял, понял, умолкаю», — беззлобно расхохотался мужчина. «Тогда», — отец Кейт протянул руку к запеченному гусю посередине стола, хрустящая корочка, дольки лимона сверху, а легкий яблочный запах я сразу вспомнил, что последний раз нормально ел только утром, как вдруг, бац, ай, детка, за что? Возмущенно вскрикнул Клавдий и отдернул руку, по которой только что легонько шлепнули ладошкой. «Он же уже пришел». За плохие манеры мгновенно отреагировала Селена и пригрозила мужу кулачком. «Первым всегда кладут гостю. Вот тебе мой совет, парень», — наклонившись через стол, прошептал отец Кейт, когда Селена отошла к кухне на расстоянии 5 метров. «Никогда не женись. Женщины – это натуральное зло. Ты что-то сказал, любимый?» – певуче заметила мама Кейт, поворачиваясь в полоборота. В ее руках мелькнул здоровенный кухонный тесах, который медленно раскачивался из стороны в сторону. «Повторишь, а то я что-то не расслышала». Впрочем, та не на того напала. Клавдий не растерялся при виде лезвия, наоборот, удивительно плавно поднялся из-за стола. Черт, как знал, что его толстота просто обманка для дураков, покрылся к жене со спины, крепко обнял ее обеими и смачно поцеловал в холодную щеку. «Рассказываю парню, как мне с тобой повезло, солнышко». Селена бросила на него подозрительный взгляд, буркнула что-то себе под нос и вернулась обратно к строганию овощей. «Ладно», — выкрутился. Клавдий же только хмыкнул, повернул ко мне голову и одними губами прошептал натуральное зло. Глупо хихикнул, как подросток, когда Селена бросила на него еще один укоризненный взгляд, после чего плюхнулся обратно за стол и потянулся к утке. «Ты чего не ешь?» – удивился Клавдий, когда понял, что я ничего не накладываю себе в тарелку. «Не нравится?» На кухне что-то щелкнуло. Я заметил, как Селена тревожно замерла на месте и поспешно покачал головой. «Нет, да минус, все выглядят восхитительно, правда». «Тогда что?» — удивленно нахмурился Клавдий. «Говори прямо, парень». И да, он пристукнул здоровенным кулаком по столу, отчего посуда подпрыгнула на месте, а несколько капель вина расплескались по белой скатерти. «Заканчивай с этими господинами, ты среди друзей, тут это не принято». «Согласен, Клавдий, то-то же». Я спокойно встретился с ним взглядом. Вот только, когда зашел в этот дом, я не ожидал оказаться среди друзей. Мужчина поморщился. Грубо, но справедливо. Он обернулся в сторону жены и повысил голос. «Милая, я сам салат закончу. Иди сюда. Сам? Ну ладно». Мать Кейт легко уловила смену тона, потому быстро выключила воду, поправила сползший на бекрень передник и примостилась на стул рядом с мужем. Ее взгляд неодобрительно скользнул по моей пустой тарелке. «Ладно, понял», — сдался я. Взял в руки нож и отрезал большой кусок от аппетитно пахнувшей птицы. «Что там еще?» «Добавить жареной картошки, соуса, зелени. Поддеть вилкой, отправить себе в рот, не забыть похвали. Опа, вкусно. Охренеть, как вкусно. Надо рецепт попросить, на будущее». Вот, то-то же, довольно хрюкнул Клавдий, наблюдая, с какой скоростью блюдо исчезает с тарелки. «Сами выращивали, сами готовим. Ах да, рот сомерз. Птицы, это же их специальность. Так, пища для желудка прошла, теперь пища для разума. То бишь переходим к важному. Стоило мне закончить», Клавдий мгновенно сменил тон. «Кейт, я отложил вилку в сторонку и промокнул губы салфеткой. Кейт, я хочу знать, что произошло. Мы сами уверены, если честно. Когда она сказала, что уходит, мы, Селена замерла на месте, не зная, какое подобрать слово, растерялись. Только ты, дорогая», покачал головой Клавдий, после чего взял ладонь жены в свою и легонько сжал. Я был в ужасе. Женщина благодарно улыбнулась и сжала его ладонь в ответ, цепляясь длинными аристократичными пальцами за его мясистую руку. Несмотря на всех их различия, со стороны они смотрелись удивительно гармонично. Хорошая пара. Повезло Кейт с родителями, даже завидно слегка. Вот только это не отвечает на мой вопрос. То есть она ушла сама? Селена кивнула. Кейтлин сказала, что это только ее выбор, что это ненадолго, что ей нужно найти себя. Женщина махнула рукой в воздухе, с легким раздражением в голосе. Что бы это ни значило, найти себя, найти себя. Где-то я это уже слышал, только вот не помню где. Черт, ладно, неважно. Я механически постучал пальцами по столу. И где она сейчас? Сейчас? Клавдий хмыкнул и взглянул на часы. Должна была уже долететь до Спарты. По крайней мере, билеты она брала именно туда. Я удивленно сощурился. Не понял, почему Спарта? Она не сказала, но... Родители Кейт переглянулись и одновременно посмотрели на меня, заставив меня сразу напрячься. Но что, не принимая это близко к сердцу, Адриан, после короткой паузы, произнесла мама Кейт. Но нам кажется, она собирается вступить в Оптимус. Что, серьезно, к уродам, что отравили ее команду по волейболу? Милая... Поморщился мужчина. «Ну зачем же так? Он уже не мальчик, Клави. Он пришел сюда, чтобы получить ответ, каким бы неприятным тот не был». Женщина бросила на меня внимательный взгляд. «Или я ошибаюсь?» Я медленно покачал головой. «Нет, не ошибается. Послушай, парень», Клавдий наклонился вперед на стуле, тем самым нависая надо мной. «Она моя дочь, знаю, но поступок совершила поганый. Неважно какой шанс на победу, всегда надо бороться, есть символ или нет». Я только покачал головой. Черт, вот я дебил, ворвался в чужой дом, уверенный в своей правоте, уверенный, что проблема в обалдевшей семье, которая стремится обратно к власти, а в реальности проблема во мне, ну или так они считают. Вот только правда ли это? Нет, я не удивлен логикой родителей Кейт, тут все понятно. Я единственный не показал символ на церемонии открытия. Я официально выступаю без поддержки богов. Я слабак без шансов. Логично. Почему я выступаю без символа? Потому что я ошибся. Планировал использовать Ахилла, но не вышло. Черный я засветил перед директором и Агилаем, который сейчас почти что временный глава империи, а зеленый совсем недавно, перед главой дома Рекс. Пока каждый считает, что видел символ Аида, все нормально. Один неизвестный всему миру символ я объяснить могу, а вот два уже нет. А сейчас точно не время открывать козыри, точно не перед этими ребятами. Так что официально я выступал в открытую, без поддержки богов, что значительно уменьшало мои шансы в глазах конкурентов и букмекеров, что для только плюс. Могло ли это испугать мою команду? Да, еще как. Та же Лика уже несколько раз лезла ко мне с вопросами. Могло ли это испугать Кейт? Нет, трижды нет. Она не такой человек, она видела результаты тренировок, да и что самое главное, она знает, что я бог, гребаный, самый что ни на есть прямой бог. Какие тут сомнения? Нет, тут что-то другое, что-то очевидное, чего я не вижу. Думаешь, ее приняли в команду? Спросила у мужа Селена, пока я сидел, погруженный в свои мысли. Не слишком ли поздно? Нет, Конечно, оторвут с ногами. Много ты знаешь аватаров, готовых выступать на Олимпиаде? Что? Переспросил я. Аватаров? Клавдий бросил на меня удивленный взгляд. Кейт тебе не сказала? Сказала, что? Повторил я, постепенно теряя терпение. Чита Саммерс быстро переглянулась между собой, после чего Селена высвободила пальцы из руки мужа и положила сверху на мою ладонь. Ее голос звучал удивительно твердо, без прошлой мягкости и теплоты. Адриан, Кейтлин, аватар Артемиды. Она ее сила, ее слепок, ее личность. Они неразделимы, они единое целое. Твою мать, что? Странно, что ты не знаешь, нахмурился Клавдий и откинулся назад на стуле. Она правда ничего не сказала, ты уверен? Я медленно кивнул. Еще как, такое вряд ли забудешь. В голове мгновенно всплыли слова Элая, когда я встретил Кейт в первый раз. Девчонка гений, не будь она из побочной семьи, давно бы стала наследницей. Действительно, девчонка гений, мне нужно прогуляться, хрипло произнес я и встал из-за стола. Я слышал, у вас чудесный парк. Конечно, тебя проводит. Селена дошла до кухни и позвонила в серебряный колокольчик. Буквально через пару секунд дверь распахнулась, и в комнату зашла миловидная служанка лет 25. Кассия, будь добра, проводи гостя в парка. Конечно, Домина, девушка сделала книксон и повернулась ко мне. Следуйте за мной, господин. Надеюсь, ты нас не покидаешь? Обеспокоенно спросила мама Кейт. Я приготовила десерт. Конечно нет, жду попробовать. Я привычно изобразил улыбку. Просто хочется на свежий воздух, переварить информацию. Благодарю за гостеприимство. Можешь не спешить, парень. Мы понимаем, раздался мне вслед бас Клавдия, прежде чем дубовая дверь закрылась. Я едва расслышал его слова, как и то, что мне рассказывала служанка, пока я размеренным шагом следовал за ней в парк. В голове раз за разом отдавались слова матери Кейт. Ее сила, ее слепок, ее личность. Они неразделимы, они единое целое. Вам что-то нужно? Когда мы вышли во двор, служанка повернулась ко мне и улыбнулась. Если что, нет, и я хочу побыть один. Кассия поджала губы, но все же поклонилась и быстрым шагом вернулась обратно в дом. Я даже не заметил ее ухода. Я шел вперед, в темноту. Тот, кто назвал это место парком, сильно погорячился. Приличного размера терраса, с саженцами и десятком ветвистых деревьев. Не прошло и минуты, как я дошел до каменных перил, с которых открывался вид на да ничто не открывался вид, на темную и слегка мокрую землю и кусок стены, за которым виднелись очертания улицы. Выглядело грязно, погано даже. Я чувствовал раздражение. Мной играли, все это время притворялись другом, чтобы выведать секреты. Почувствовала силу Кроноса и решила проверить, тогда что, разговор под мостом, игра в волейбол, покраска дома, общие тренировки, шутки, секреты, все это игра. Я до боли сжал кулаки. Черт, а я ведь серьезно ее лучшим другом считал. Лучшим другом, блять, и нахрена, только чтобы получить еще один нож в спину. Сука, в который раз это уже со мной происходит, а, мои родители, Мэг, Кронос, Саймон, Лика, Кейт, как же надоело. Ненавижу это место, процедил я сквозь зубы, ни к кому конкретно не обращаясь. Ненавижу этот мир. Внезапно в темноте справа что-то шевельнулось. Фигура. Молодая женщина. Опять служанка. Я же сказал, что хочу побыть один, раздраженно прорычал я, не поворачивая головы. Что, так сложно понять с первого раза? Да нет, раздался из темноты знакомый голос. Просто я подумала, что у тебя есть ко мне вопросы. Только хочу предупредить, тебе не понравится то, что ты услышишь. Фигура выступила на свет. Как только я понял, кто передо мной, пальцы непроизвольно сжались, превращая перила террасы в каменное крошево. На губах выступала ледяная улыбка. Ничего, я привык к разочарованиям и знаю, как с ними бороться. Глава 8. Хранилище Артемиды. Я последний раз взглянул в сторону огней дороги и втянул в легкий терпкий ночной воздух, старательно гася злость. Эх, красота. Хорошо в Афинах ночью. А теперь к делам. Я повернулся к выступившей из темноты девушке и легким кивком головы обозначил поклон. Артемида, рад тебя видеть. Сегодня богиня охоты изменила своему привычному наряду. Легкая зеленая туника сменилась темно-коричневой курткой без воротника, но зато с серебристыми бляшками в виде лани на длинных рукавах. Из-под куртки небрежно выглядывала молочная белая блузка цвета луны, а длинные узкие штаны и красные сапожки придавали девушке дополнительного шарма. Она выглядела старше, лет 25-27, не меньше. Точно не 16-летняя красотка, что танцевала со мной на приеме императора каких-то 2 месяца назад. Не знаю, дело ли в современной одежде или подведенных тушью ресницах, но теперь я бы не стал подбегать к ней с безумным криком «Сестренка!». Это было бы попросту неуместно. Хотя это не единственная причина. Я был зол. Реально зол. Не люблю, когда за мной следят. Особенно с раннего детства. Особенно таким образом. Что, больше не будешь меня обнимать? Уловив мой настрой, фыркнула богиня. В ее голосе проскользнули ироничные нотки. Какая жалость. А я уже настроилась. Я умело подавил эмоции и улыбнулся. В другой раз она взглянула на меня в полоборота. В ее глазах мелькнуло удивление. Кажется, девушка ожидала совершенно иной реакции. Артемида задумчиво прикусила губу. Ты ведь понял еще тогда, да, что именно? Если ты о том, что даже самая юная богиня не будет вести себя, как 15-летняя дурочка, то да, хмыкнул я, облокачиваясь назад на перила. Догадался. А после того, как она меня прижала к стене, когда меня Агилай утащил в застенки, сомнения пропали совсем. Артемида притворялась. Умело, этого у нее не отнимешь, но притворялась. Вот только сейчас от прошлых игр не осталось и следа. Передо мной стояла богиня. Спокойная, уверенная в себе и неуловимо прекрасная. Вот только я уже привык к такой красоте. Зачем ты здесь? Артемида пожала плечами и устроилась рядом, свесив локти с перил террасы. Я же уже сказала, чтобы ответить на вопросы. Ты ведь у меня в гостях, Адриан, так и веди себя как гость. Дай хозяину показать щедрость. Благодарю, но, думаю, что обойдусь. Так, внесу ясность. Девушка не обратила внимания на холод в моем голосе и повернулась ко мне боком, облокотившись локтем на мрамор. Если ты ожидаешь извинений, то их не будет. Потому что богини не извиняются, потому что мне ни за что, отрезала Артемида и коротко вздохнула. Как ты думаешь, откуда у меня свой дом? Я нахмурился. Смена темы? Да нет, зачем? Она сама пришла, ее никто сюда не звал. Ладно, нет смысла гадать, благо ответ лежит на поверхности. Детишки постарались, покровительница девственности, Адриан, грустно усмехнулась юная богиня, показательно обводя руками свою идеальную фигуру. Как и Афина, Гестия и множество других. У нас нет детей, просто не может быть. Каждая из нас поклялась водами Стикса сохранить невинность. Она отрицательно покачала головой. Такую клятву не может нарушить даже Бог. Я кивнул в сторону темной громады поместья. А это тогда что? Это. Богиня подняла глаза и уставилась в темное, беззвездное небо. На террасе установилось молчание, лишь изредка прерываемое редкими гулом машин да возгласами слуг со стороны основного дома. Я не торопил. Злость постепенно уходила, а ее на место возвращалась логика. Этакая холодная рациональность, за которую меня так ценили в прошлой жизни. Меня использовали, обидно, да, но с кем не бывает. Главное, какие выводы сделать. Например, что Артемида пришла сюда не просто так. Ей было что-то нужно, а значит, этим можно воспользоваться. Заставить сказать то, что она не сказала бы никому другому. А ради этого можно было и подождать. У дочери Зевса обязан быть свой дом. Наконец нарушила тишину Артемида и взглянула на меня. Ее холодные глаза словно 2 звезды блестели в темноте ночи. Мы верховные боги, так уже заведено. Дай угадаю, решение вы все же нашли. Богиня кивнула. Нашли, точнее его нашла Афина. Меня тогда еще не было даже в проекте. С губ девушки сорвался короткий смешок. Афина, кто же еще, как не она, любимая дочь, правая рука Зевса и покровительница мудрости, одна из 3 красавиц Олимпа. Это что, зависть? Интересно. Решение казалось очень простым, но заметила моего взгляда девушка. Если богиня или бог не может иметь детей сам, то нужно, чтобы это сделал кто-то другой. Я начал понимать, куда это все идет. Аватары. Да, кивнула богиня. Аватары. Артемида сапогом оттолкнулась от перила и плавно подошла ко мне вплотную. Ростом она была чуть ниже меня, где-то на 3 сантиметра, но из-за каблуков ее зеленые с каштановым оттенком глаза уперлись прямо в мои, а затем она заговорила, и голос девушки был серьезнее некуда. «Я не управляю Кейт, Адриан, и не использую ее, чтобы за тобой следить. Она – мой слепок, часть моей души, если так будет понятнее. Шестеренки в моей голове встали на место, только чтобы закрутиться с невидимой скоростью. Слепок, а что с воспоминаниями? Принадлежат только ей». Честно ответила богиня, но ее мысли, стремления, чувства, ничем не отличаются от моих. Она часть моей души, Адриан, мы одно целое. Я отвернулся обратно к несчастным перилам, с которых на землю медленно скользили кусочки мраморной крошки, и задумался. Артемида так и осталась стоять позади. «Я предупреждала, что ответы тебе не понравятся». «Угу, не понравились и еще как. Впрочем, сказал я совершенно другое. Ты говоришь, что вы мыслите одинаково. Так, тогда почему Кейт сбежала из дома?» Артемида пожала изящными плечиками и равнодушно уставилась в сторону темного горизонта. «Странный вопрос от сына Аида. Почему я родилась богиней охоты? Почему сама сбежала из дома? Это судьба, так предрешено заранее. Судьба, говоришь? Чушь, я знаю Кейт. Она никогда бы не позволила кому-то решать за себя, особенно судьбе. У нее на все всегда была своя причина, и ей нравилась ее жизнь. Школа, клуб, друзья. Чтобы все это бросить, ей потребовалась бы настоящая причина, а не бред про предназначение. Так что, Артемида лгала, ну или просто сама не знала, но не хотела этого признавать. Но вот похоже ли на ложь все остальное? Честно, да не особо. Если бы Артемида реально управляла Кейт, реально следила за отпрыском Аида, то тогда ее поведение теряет всякий смысл. Зачем убирать удобного шпиона под боком, а потом выдумывать нескладную сказочку? Тем более, которую я, с моим доступом к архивам Лекс, могу проверить без особого труда. Как я уже сумел убедиться, есть информация, а есть Гардиан Лекс. Вот только что это дает мне сейчас, я безыдейно уставился в темноту, занятый своими мыслями. Аватар, и кем это делает Кейт? Отдельной личностью с воспитанием и своими идеалами? Просто ослабленной копией бога с аналогом амнезии? Кем-то еще? И да, важный вопрос, на который я так и не получил ответа. Зачем была нужна Кейт? Брови Артемиды устремились вверх. В каком смысле? В прямом. Зачем она нужна? Твой дом цветет и пахнет, на кой тебе нужен еще один аватар, особенно сейчас? Отвернулась. Впервые за все время богиня реально отвернулась от моего взгляда. Впрочем, ненадолго, всего на мгновение. И уже через пару секунд ее яркие глаза сверлили меня в ответ. Это было решение мое. Удивительно ровным голосом для такого взгляда ответила девушка, запахиваясь в куртку на холодном ветру. Я узнала о нем от отца. Мойры, а они-то тут как замешаны, это же три предельщицы, их дело управлять человеческой жизнью, а не лезть в проблемы богов. И ты не поинтересовалась зачем? Это не мое дело, отрезала Артемида, смерив меня ледяным взглядом. Ее лицо стало жестче, пронзительнее. Мойрам не принято задавать вопросов, а вот тут я слегка разозлился. Подожди, вкрадчиво произнес я, подходя поближе. Ты хочешь сказать, что создала свою копию, вторую себя, по сути, только потому что тебе так велели три сбрендившие старухи? И вша-ша-ша-ша, осторожнее, Адриан, в голосе богини скользнула угроза, а на ладони заплясало зеленое пламя. Мойры знают прошлое и будущее, они проводники судьбы, а боги их исполнители. Так правильно, так и должно быть. Да неужели? Я сделал вид, что задумался только чтобы с размаха влепить Артемиде смачную пощечину. Ну что? Спокойно спросил я. Это они тоже предвидели? Девушка схватилась ладонью за щеку и отступила на пару шагов, изумленно косясь на мою покрасневшую ладонь. Ее глаза внезапно сверкнули, словно два изумруда, а от тела во все стороны начали расходиться волны зеленого света. «Как ты посмел, смертный?» Прошипела она голосом больше похожим на рычание пумы, нежели простого человека. «Я богиня, ты половая тряпка», холодно отрезал я, не сходя с места, и ведешь себя так же. Если твой отец не научил тебя за все это время, то это сделаю я. Шаг вперед. Он дался мне с огромным трудом, словно я продирался сквозь ураган, сквозь зеленый ураган из чистых листьев, с ветром острым, как бритва, от которого у меня один за другим лопались капилляры в глазах, а в горле першило от крови. Но я двигался вперед, с каждым шагом приближаясь чуть ближе. Но с каждым шагом росло и сопротивление. Мне помогала божественная кровь, без которой меня бы уже разметало в клочья. Еще то, что Артемида явно била не в полную мощь. Да и била, это так, сильно сказано. Скорее просто призвала свои силы, оторопела глядя, как психованный смертный приближается вперед. «Слушай сюда, сестренка», — рявкнул я, с трудом перекрикивая бушующий вокруг ветер, — «и слушай меня внимательно. Последний шаг и...» Я подобрался к богине вплотную, резко выбросил руку вперед только чтобы мягко ухватить девушку за затылок и притянуть к себе. Лоб прижался ко лбу, глаза смотрели в глаза. Ветер стих, я мог больше не кричать, хватило обычного шепота, такого, чтобы могла расслышать только она. и никто другой. Несколько долгих секунд тянулись словно вечность. Артемида отстранилась, с непроницаемым выражением на лице. Холодная мраморная маска и ничего больше. «Не делай из меня своего врага, Адриан», — спокойно произнесла она, вернувшись обратно к разбитым перилам. «На меня она больше не смотрела. Я не хочу тебя убивать. Не думаю, что у тебя получится. А ты наглый». Улыбка разбила холодную маску богини, но всего на мгновение. «Может, поэтому ты ей и нравишься. Увидимся на Олимпиаде, сестренка. Ради твоего же блага, надеюсь, что нет». Короткая зеленая вспышка. Артемида исчезла в глухом хлопке, оставив за собой в воздухе терпкий запах весеннего женьшени, быстро испарившегося в легком ночном ветерке. Я огляделся по сторонам и коротко присвистнул. Не слабо мы так пошалили. Куски почвы вырваны с корнем, обломки статуи валяются по всей террасе, значительная часть мраморных перил отсутствовала напрочь. Да, это не даже не ярость бога, а так, мелкое удивление. А во время войн с титанами, там что целые города перестраивали, господин, что произошло? Я поднял голову и заметил бегущую ко мне со стороны главного дома Кассию. В глазах служанки удивление смешивалось с явным испугом. В ее руке мелькнул фонарик, и уже через секунду я зажмурил глаза от ударившего в лицо мощного луча света. «Убери это!» – прорычал я, быстро входя в роль вечно недовольного аристократа. «Немедленно!» «Прошу прощения, господин!» – смешалась девушка, и фонарик заметно убавил в яркости. «Но я слышала грохоты, а я ничего не слышал!» Быстро оборвал я ее сбивчивый поток. «Я что просил? Меня не беспокоить!» Кассия впала в секундный ступор, только чтобы привычно склонить голову в глубоком поклоне. «Прошу прощения!» Ее острый взгляд скользнул по идеальной лужайке и блестящим в свете фонариком мраморным перилам, но не найдя ничего необычного вернулся ко мне. «Господин, вы уже закончили с прогулкой?» Домина велела передать, что десерт готов. «Десерт? Особого смысла общаться с семьей Кейт я больше не видел, но почему бы и нет? Тем более, кто отказывается от сладкого? Передай госпоже Саммерс». Внезапно микрофон в ухе ожил, а из динамика раздался голос Тали, в котором явственно проглядывалась паника. «Алекс, их обнаружили». «Алекс?» «Да, господин», — вежливо переспросила Кассия, когда я остановился посреди предложения. «Передай госпоже Саммерс, что я буду через 20 минут». Коротко бросил я и, не став дожидаться ответа служанки, нырнул обратно в темноту, чтобы незаметно появиться в нескольких метрах слева, а именно к выходу с террасы. «Камеры?» – быстро спросил я, попутно стягивая галстук с шеи. «Все равно сейчас он только мешался. Отключены», – отчиталась Нерида. «Тебе на этаж ниже. Самый быстрый путь, М». Тали быстро сверилась с компьютером. «Ну, под тобой есть окно, но...» «Понял». Я ухватился одной рукой за край террасы и легко перемахнул через перила. Короткий полет, от которого у меня захватило дух. А вот и окно, которое я благополучно перелетел. Перемотка. От мощного толчка захватило дух, а швы на одежде опасно затрещали. Но выдержали. Как-никак, я специально заказывал костюм более прочным. Как раз для таких ситуаций. Тело резко бросило обратно вверх. Я выбросил руки в бока и уперся ими в раму, не давая себе соскользнуть обратно. Так, что теперь? Аккуратно поддеть ставни окна. Хотя, к черту аккуратность. На голове сверкнул символ Ахилла, а правая нога с шумом вышибла окно вместе с карнизом. «Тебя точно слышали», — ошарашенно пробормотала из наушника Тали. «Ускоренная перемотка. Главное, что доказательств нет», — хмыкнул я, наблюдая, как части окна сами собой возвращаются на место. «Куда дальше?» «До конца по коридору, вторая комната слева». «Понял». Пока я добирался до нужной двери, Тали быстро описала ситуацию. Как только Рью и Тайгер спустились вниз, у них сразу же отрубилась связь. Точнее, как, она работала, но только на прием и очень плохо. Так что Тали могла их кое-как слышать, а вот они ее. «Нет, ничего сверхординарного, мы предугадали такой исход. Именно поэтому, что я, что два моих лазутчика и корпели над картами все это время, чтобы можно было действовать самим, не опираясь на помощь снаружи. Вот только чего мы не предугадали, так это охраны. Я слышала только часть», — торопливо бормотала Тали, пока я открывал подземный ход. Ругань, крики боли и что-то про змей. «Змей?» «Да, я буквально почувствовал, как Нерида закрутила локоть волос на голове. Она всегда так делала, когда нервничала, но я не уверена». «Ладно», — решил я, когда за мной с шумом закрылась створка люка. «Сам разберусь. Удачи, босс». Я хмыкнул себе под нос. «Босс, да, видать, дело совсем плохо. Подземелье встретило меня затхлым воздухом и странным налетом на скалистых стенах. А еще этот звук, сложно описать, будто скрежет, но очень тихий, едва слышный даже, но неуловимо знакомый. Ладно, к черту, сейчас не до загадок. Я быстро огляделся по сторонам. На сухой земле, местами больше напоминающие обычный песок, легко угадывались две пары следов. Мужчины, один высокий и плечистый, второй поменьше, но коренастый и очень ловкий, вон как следы чуть ли не исчезают в земле. «Хоть понятно, куда идти?» – пробормотал я, потирая плечо, которым треснулся во время быстрого спуска. Хотя не то, чтобы у меня был выбор, коридор-то был всего один, но это только сначала. Стоило мне пройти всего 100 метров, как передо мной появилась первая развилка. Следы вели вправо, так что мне оставалось пожать плечами и последовать туда же. Еще 100 метров, еще одна развилка, следы. «Опа!» – пробормотал я, удивленно хмуря брови. Дорожка следов честно вела к Т-образной развилке. А вот дальше. Следы не сворачивали влево, и не сворачивали вправо. Они вообще никуда не сворачивали, а упирались прямо в стену.